«Ясно», — бросил Александр. «А остальная команда что будет делать?» «Оставаться на судне и бороться за живучесть», — отрапортовал адмирал. «Вашими же драгоценными жизнями мы рисковать не можем». «Уговорили». Александр с Анной уже вышли в коридор верхней палубы, где их ждали не менее перепуганные Георгий, Николай и Михаил. «Кто поведет вельбот?» «Мой первый помощник», — ответил Чагин. «Степанов Павел Борисович». Степанов, здоровенный офицер в кителе, молча указал путь к спасательному средству. Ветерок снаружи судна дул, конечно, но очень умеренный. Волнение не превышало 4 баллов, судя по отсутствию барашков на гребнях волн. Семья императора погрузилась на вельбот, Степанов завел мотор, и они двинулись по направлению к виднеющемуся вдалеке скалистому берегу. Через несколько минут справа показалась еще одна лодка, где сидел бородатый финн. Очевидно, рыбак. «Эй, устава!» — сказал ему Степанов, притормозив ход вельбота. «Меня воин Ласкеута!» Примечание. «Привет, дружище! Где можно пристать к берегу?» Финский. Конец примечания. «Эй!» — отвечал рыбак. «Пусе васимала! Села он лахте!» Примечание. «Держитесь левее! Там будет бухта!» Конец примечания. А потом он еще и со своей стороны вопросик задал. «Я кука сына Олет!» Примечание. «Вы кто такие?» Конец примечания. «Кунинкаллине перха!» Примечание. «Царская семья!» Конец примечания. Ответил ему Степанов, оставив того сидеть с открытым ртом. «Хорошо по-фински говорите», — сказал ему Александр. «Где научились?» «У меня бабушка финка», — ответил тот. «Каждое лето ездил к ней, там и научился». А вельбот тем временем проскочил полосу прибоя и ткнулся носом в песочек в маленькой, но закрытой со всех сторон бухте. Степанов подумал, что не обманул рыбак, а Александр помог выйти на берег супруги и заметил вслух. «Как говорится, человек предполагает, а Господь Бог располагает. Придется нам теперь решать финский вопрос». 26 октября 1896 года. Гангут. Великое княжество финляндское. На берегу неприветливого Финского залива августейшая семья провела практически весь этот день. Радио еще не изобрели, а телеграф работал только по проводам, так что с борта яхты «Штандарт» смогли связаться с берегом с помощью флажковой схемы только ближе к вечеру. За царем подъехали, когда уже смеркалось, так что семья весь световой день занималась выживанием. Разжигала костер, сооружала шалаш, и пыталась поймать рыбу. С рыбой ничего не получилось, поэтому удовольствовались сухим пайком, который первый помощник предусмотрительно захватил с яхты. Подъезд к этой уединенной бухте был сильно затруднен, поэтому спасательная экспедиция прибыла верхом на лошадях, ведя за собой запасных. На них уселись с горем пополам Александр, Мария и все остальные. «Захватывающее у нас приключение сегодня получилось», — сообщил Георгий, когда они уже тряслись в седлах, одолевая крутой подъем на скалы. «Почти как в книгах Майнрида». «Или Финемора Купера», — дополнил его высказывание царь. «Индейцев только не хватает для полноты ощущений». «Вместо индейцев у нас тут финны будут», — заметила Мария. «Надеюсь, что скальпы они с нас снимать не станут». «Я тоже на это надеюсь», — развеселился Александр. В итоге вся семья добралась до дачи Кутайсовых. Российская знать давно облюбовала себе эти места под летний отдых. Вот и сейчас, хотя на дворе была осень, а не лето, на этой даче вполне себе обитали хозяева, во главе с графом Константином Павловичем. После охов и ахов при встрече, краткого рассказа Георгия о том, что случилось, и помывки в настоящей ванне с горячей водой, обитатели и гости собрались в большой гостиной для вечерней беседы. «Ваш батюшка», — сказал Александр, — «ведь сейчас губернаторствует в Иркутске, если не ошибаюсь». «Точно, государь», — тут же согласился граф. «Павел Ипполитович уже 5-й год там, как вы его назначили». «Как здоровье у батюшки?» «Какое может быть здоровье в 60 лет?» — честно высказался Кутайсов-младший. «Есть такая народная поговорка про такой возраст. Если ты после 50 проснулся и у тебя ничего не болит, значит, ты умер». «Верно», — улыбнулся царь. «Есть такое мнение. Мне, кстати, 50 в прошлом году стукнуло, но пока просыпаюсь без особенных болей». «Что намерены делать в Финляндии?» — перешел к более практичным вопросам Кутайсов. «Мы тут посоветовались с семьей», — посмотрел царь на жену. «И решили, что раз уж такая оказия случилась, неплохо было бы встретиться с местной, так сказать, общественностью и поговорить о текущих делах и планах на будущее». «Хорошее начинание, Ваше Величество», — поддержал его Кутайсов. «А вот уж кстати...» Царь закурил сигару, положил ногу на ногу и продолжил. «Вы же тут давно проживаете, так? Можно сказать, стали финским аборигеном. Представьте взгляд, так сказать, изнутри. Как тут люди живут? Чем недовольны, чему радуются? Отношения финнов и русских в основном интересуют». «А что финны?» — ответил Кутайсов. «Бедные, забитые крестьяне. При шведском владычестве их вообще за людей не считали, а когда русские пришли, они все же посвободнее себя почувствовали. По крайней мере, финский язык уравнялся в правах со шведским. К русским они ровно относятся. Не так, как поляки». «О, польский вопрос всплыл», — позволил себе вмешаться в его речь Георгий. «А ведь польский язык тоже на равных правах с русским сейчас ходит в царстве польском». «Да», — немного замешкался Кутайсов. «Что есть, то есть, но ведь поляки в большинстве считают себя много выше русских, не говоря уже об остальных национальностях империи, верно?» Георгий и Александр синхронно кивнули ему. Тогда граф продолжил. «А в Финляндии все по-другому. Финны уж очень специфическая языковая ветвь. Финно-угорская она называется, если не ошибаюсь». «Верно», — подтвердил Георгий, немного поднатаскавшийся в национальных вопросах. «К этой же ветви относятся карелы, чухонцы, венгры и некоторые народности Центральной России. Мордва, черемисы, коми». «Точно», — ответно кивнул Кутайсов. «Их еще больше в недавней истории было, финно-угорцев. А именно, Меря, Мещера, Мурома, Чуть Белоглазая и так далее. Но они все ассимилировались. Остались только финны, чухонцы и венгры, потому что эти сумели нагнуть Священную Римскую империю и основать свое государство на Дунае. Так вот, язык у финнов очень своеобразный. С русским, например, совпадений слов и сочетаний всего несколько процентов. Всю свою историю они, финны, были под чьим-то владычеством. Сначала варягов, потом новгородцев, потом опять шведов, теперь вот включены в состав империи». «Как вы умно рассуждаете, Константин Павлович», — заметил царь. «Давайте нальем еще по стопке коньяка и добьем этот вопрос. А, кстати, что из алкогольных напитков предпочитают коренные финны?» «У них тут два основных варианта», — тут же ответил Кутайсов. «Для дам выпускают облегченную Коскинкорва вина в 35 градусов, а для мужчин суровую Коскинкорва водку в 60 градусов. Но на мой вкус русская водка лучше». «Я понял», — опрокинул стопку царь. «Давайте не будем углубляться в алкогольную тему, а лучше продолжим по национальностям». Так вот, Кутайсов тоже выпил свою дозу, поставил бокал на стол и закончил свою мысль. «У финнов своего государства никогда не было, в отличие от поляков, поэтому они вполне могут быть законопослушными и исполнительными гражданами империи. Тут главное в том, чтобы империя не давала слабину. Уважают сильных и успешных, так всегда было и будет в любом государстве на нашей земле». «Про контрабанду еще хотел спросить», — сказал царь. «Я краем уха слышал, что финны очень много беспошлинных товаров возят из Швеции и, наоборот, вывозят туда, и тоже без налогов. Знаете про это?» «Куда ж без контрабанды?» — развел руками Кутайсов. «Это третья древнейшая профессия, после, сами знаете, каких двух. Но через реку Торнио, это граница со шведами, в основном везут все тот же алкоголь. Этим спокойно можно пренебречь. Швеция не та страна, которой нам сейчас надо опасаться». «А ты что скажешь?» Александр перевел взгляд на сына. «Ты же сейчас главный специалист по национальностям». «Вот так сразу?» — замешкался на секунду Георгий. «Ну хорошо, я попробую. На мой взгляд, финнов пока можно особенно и не трогать. Волнений тут никаких. Ловят они рыбу и лес на дрова рубят, вот и пусть продолжают. А что до неприязни к русским, так на том же Кавказе этой неприязни в разы больше. Я там пожил, знаю, что говорю». «Очень интересно», — усмехнулся царь. «И какие же нации у нас сейчас требуют большего внимания, на твой взгляд? С поляками все понятно, я про других говорю». «Так малороссы же, они же украинцы, по собственному определению, папа», — твердо заявил Георгий. «Вот где основная проблема может возникнуть в ближайшие годы». Папа вспомнил кино, которое ему показал Спаситель, и ответил так. «Похоже, что ты прав, сын. малоруссов гораздо больше, чем тех же финнов. Да и поляков тоже. Это во-первых. А во-вторых, 300 лет под польско-литовским управлением — это 300 лет. Их трудно забыть. А ты молодец, полезные идеи выдвигаешь. Надо будет тебя назначить губернатором Киевской губернии. Там на практике займешься малороссийским вопросом. «А с финнами все же что делать будем?» — продолжил любопытствовать Георгий. «Выступлю завтра. Или, скорее всего, послезавтра. В их парламенте. Как уж он называется-то? Сенат. Вот там и скажу речь перед финской общественностью. А еще надо убрать Выборг из Финляндии. Мой прадедушка абсолютно напрасно его присоединил к ним. Да и финские марки местные надо бы упразднить. Совсем не дело, когда в одной стране ходят разные валюты. Но взамен какой-то пряник надо финнам дать, чтобы уравновесить потерю Выборга и марок. Какой еще не придумал, но время до послезавтра есть. Подумаю». Гангут, Гельсингфорс. На следующий день прямо с утра на дачу Кутайсовых явился командир штандарта, адмирал Чагин, с повинной головой. «Государь, лично моя вина в случившемся безмерна. Я должен был проконтролировать проход яхты через финские шхеры, но пустил дело на самотек. Готов сегодня же подать в отставку и понести заслуженное наказание». «Господь с вами, Иван Иванович», — благодушно улыбнулся Александр. «Все же закончилось неплохо. К тому же моя семья осталась довольна этим небольшим приключением, так что отставку я не принимаю. Оставайтесь на своем рабочем месте». «Но что мы далее будем делать?» — задал главный вопрос Чагин. «Яхту починили, дыра оказалась небольшой, можно продолжать путь. Давайте так поступим». Александр встал, подошел к окну и заложил руки за спину. «Вы ведите штандарт к Гельсингфорсу и вставайте там на стоянку, а я с родными проедусь по местным железным дорогам и встречусь с аборигенами в Сенате, а потом продолжим путь к Петербургу. Возражений нет?» — обернулся он к адмиралу. «Хороший план», — одобрил слова начальника Чагин. «А что еще ему оставалось делать? Разрешите приступать к выполнению?» «Разрешаю», — милостиво кивнул царь. «И еще вот что. Когда мы высаживались на берег, нам указал правильную дорогу один бородатый финн. Если не трудно, разыщите его. Это будет несложно, вряд ли тут много рыбацких селений в окрестности». «И что с ним делать, когда найдем?» — позволил себе такое уточнение Чагин. «Наградите его чем-нибудь от моего имени. Можно деньгами, можно какими-то товарами. А мы поехали в столицу». Кутайсов организовал транспортировку царской семьи до ближайшей железнодорожной станции Киркниеми. Непосредственно в Гангут линию пока не провели, да и в ближайших планах этого не значилось. «Черт ногу сломит с этими финскими названиями», — сказал в сердцах Александр, пытаясь повторить название станции. «То ли дело в России. Рязань, Тула, Псков, дно, наконец. Коротко и ясно». «Что ж делать, государь?» — посочувствовал ему граф. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят. У мадьяров, кстати, еще более сложные названия городов. Один Секеш-Фехервар чего стоит. Но австрийцы с чехами привыкли и выговаривают». «Вы бывали в Венгрии?» — поинтересовался царь. «Случилось один раз. Давненько, но название городов запомнил. Переводится этот Секеш как «престольный белый город». «А Кирки... ну, станция эта, она как переводится?» «Всего-навсего как церковь на острове. Там озеро большое. Городок частично на острове и расположен». «Ладно, поехали», — распорядился царь. «А то до вечера не доберемся». Киркниеми этот оказался обычной деревушкой с деревянными в основном домами. Церковь здесь и правда имела место. Высокий протестантский храм с красивой черепичной крышей. «Вот вокзал», — показал рукой Кутайсов. «Через него три раза в день пассажирские поезда ходят. Направо в Гельсингфорс, налево в Турку». «О!» — услышал знакомое слово Георгий. «А можно я в Турку съезжу? Давно хотел посмотреть. Это же ведь древняя финская столица, верно?» «Все верно, Георгий Александрович», — вежливо подтвердил граф. «Столицу оттуда перенесли в 1817 году. Александр I распорядился». «Отлично», — потер руки Георгий. «Со мной кто-нибудь поедет?» Оба брата, и Николай, и Михаил, изъявили желание посмотреть на Турку, а царь с царицей все же решили следовать в Гельсингфорс. «Ближайший поезд на восток будет...» — посмотрел расписание Кутайсов. будет через час с четвертью, а на запад в Турку через 45 минут. А пока можно заказать чего-нибудь в буфете». А через полтора часа Александр уже ехал в вагоне первого класса и рассматривал в окно финские пейзажи. «Бедная все же эта Финляндия», — заметил он супруге. «Север, зерновые плохо растут. Остается только коров разводить». «Но люди приветливые», — ответила Мария. «Вспомнить только того рыбака, который нам дорогу на море указал. На лицо страшное, а внутри очень добрый». Царь немедленно припомнил песенку из фильма, который прокрутил ему пришелец из будущего, и чуть не поперхнулся. «На лицо ужасные добрые внутри. Тут живут несчастные люди-дикари», — пробормотал он. «Что-что?» — не поняла Мария. «Да это я так, не обращай внимания. Я вот что подумал, душа моя. А не пора ли нам женить наших сыновей? Николая убираем в сторону, он уже года три как женат, а вот Георгий с Михаилом пока не пристроены и ходят». «Какие у тебя есть предложения?» — заинтересовалась Мария. «Ты же сама понимаешь, семья у нас необычная, поэтому и жен для наследников следует выбирать очень разборчиво». «Конечно, понимаю, Саня», — улыбнулась супруга. «Хорошо, давай я тебе перечислю девиц в половозрелом возрасте из королевских династий Европы. Начнем со Швеции, если нет возражений». «Какие уж тут возражения? Со Швеции, значит, со Швеции. Тем более, что мы сейчас находимся где-то неподалеку». «У нынешнего короля Оскара II, к сожалению, четверо официальных сыновей и ни одной дочери. Есть две внебрачные. Одна из них, кстати, очень красивая. Актриса в театре, но вряд ли нам это подойдет». «Тогда Швецию придется пропустить», — с сожалением отвечал Александр. «И передвинуться в более южные страны». «Вильгельм, с которым ты только что встречался», — продолжила она. «У него всего одна дочка, Виктория Луиза, но ей всего 4 годика, так что тоже мимо. Франц Иосиф. У него 3 дочери, 2 старшие давно замужем, а вот младшая, Мария Валерия, недавно развелась и, в принципе, свободна». «А сколько ей лет, этой Валерии?» — заинтересовался Александр. 27 или 28, не помню точно». «Отличный возраст. Берем ее на заметку и двигаемся далее». «Во Франции королей нет, так что сразу передвигаемся в Британию. У королевы Виктории дети уже большие. Все же Виктории 70 лет, так что сразу к внукам перейдем. Там 2 заметные фигуры среди этих внуков, не считая супруги Николая. Александра же тоже внучка королевы». «И что это за фигуры?» «Первая — Мария Эдинбургская, дочь Альфреда и Марии Александровны. Той самой». «Моей сестры?» — удивился царь. «Надо же, какая у меня память дырявая стала. Но ты продолжай». «Ей всего 20 лет, и, судя по слухам, ее упорно сватают на румынский престол». «Что за страна такая, Румыния?» — поморщился царь. «Ей без году неделя этой стране. Только с нашей помощью на свет появилась. Недавно совсем. С Россией не сравнить. А второй вариант какой?» «Виктория Евгения, дочь принцессы Беатрисы и принца Генриха. Тут все хорошо, кроме возраста. Ей всего 10 лет сейчас». «Ну, это тоже не помеха», — отвечал Александр. «Можно обручиться и сейчас, а брак заключат попозже. Еще какие-то предложения будут?» «Остаются еще датская, бельгийская и испанская монархические семьи, но, боюсь, британская и австрийская они сильно уступают». «Все равно хотелось бы заслушать и весь список, дорогая». «Ну, слушай, раз так хочется», — ответила Мария. «В Дании все принцессы старые. Самая молодая из них — Тира Амалия. Ей уже 43 года, и она давно замужем, так что Данию исключаем из списка. Бельгия — это династия самая молодая в Европе. Всего 100 лет с небольшим. Правит там сейчас Леопольд II. У него пока свободна младшая дочь Клементина. Ей 24 всего, но, на мой взгляд, она такая страшная, что даже королевская родословная не заставит обратить на нее взгляд наших сыновей». «Еще испанцы остались», — напомнил Александр. «Верно», — согласилась Мария. «В Испании сейчас правит Альфонсо XIII, внук знаменитого Филиппа VI. Ему на данный момент 10 лет, и никаких детей у него по умолчанию быть не может. Но имеются дети предыдущего монарха, Альфонса XII, причем обе Марии, одной 16 лет, другой 14. В принципе, партия неплохая». «Особенно в свете намечающейся заварушки между Испанией и американскими штатами», — задумчиво поразмыслил царь. Надо подумать, конечно, но испанская партия для Жоржа, например, мне представляется выгодной во всех смыслах. А где это мы едем? Взглянул в окошко Александр. Могу ошибаться, но, по-моему, это пригороды Гельсингфорса, ответила ему супруга, а сидевший на соседнем сиденье Степанов, первый помощник командира яхты «Штандарт», подтвердил, что да, это уже столица началась. «Ну, значит, нам пора выходить», — встал со своего места царь и проделал несколько упражнений в виде приседаний и подпрыгиваний. «Кто нас встречать-то будет?» — задал он вопрос Степанову. «Не могу точно сказать, государь», — смешался тот. «Но кто-нибудь точно будет». А встречал императорскую семью на главном вокзале Гельсингфорса никто иной, как генерал-губернатор Финляндии, а заодно и командующий войсками финляндского военного округа, граф Гейден, младший сын короля знаменитой Наваринской битвы, в которой Россия совместно с Францией победила Турцию. Правда, это уж очень давно было. «Для меня высокая честь принять в столице Финляндии августейшую семью», сказал граф, склонившись к ручке Марии. «Наслышан о вашем неожиданном приключении в окрестностях Гангута. Как вам удалось выбраться из него?» «Все оказалось не слишком опасным, Федор Логинович», — проявил царь знания персоналии региональных лидеров. «Было даже интересно. А как у вас тут протекает служба?» И пока они шли от вагонов к экипажам на вокзальной площади, а потом ехали к губернаторскому дому, бренча колесами по булыжной мостовой, граф Гейден успел довольно много рассказать и на многих пожаловаться. Потому что характер у него был неуживчивый и, если говорить прямо, склочный. Царь терпеливо слушал его, не пытаясь перебить, и временами морщился. Наконец их с Марией определили в гостевые апартаменты губернаторского дома на рыночной площади. «Менять его надо, как думаешь?» — задумчиво произнес царь, глядя в окно на обширный парк с облетевшими листьями. «Староват он для такой должности». «Сложно сразу сказать», — ответила жена. «С одной стороны, да, старый и слишком разговорчивый, а с другой, есть такая поговорка, старый конь борозды не портит». «Ну и глубоко не пашет», — закончил эту народную мысль Александр. «Ладно, я тебя понял. Будем думать. До конца года примерно. А что у нас с выступлением в Сенате?» «Вот», — Мария достала из сумочки сложенный лист бумаги. «Это тебе просили передать». «Так, так, так», — вчитался царь. «Сегодня в 15 часов обед, а встреча с общественностью в Сенате завтра, в 18. Ну что, мне такой распорядок нравится». «А ты готов к выступлению?» — поинтересовалась жена. «Дело-то, в общем, серьезное». «Я в хорошей форме», — улыбнулся Александр. «Тем более, что длинных речей я произносить не привык. Переведу это мероприятие в формат вопросов и ответов. Должно получиться интересно». «Я поприсутствую на твоей встрече», — сказала Мария. «Если ты не против». «Конечно, дорогая. Будешь оказывать мне моральную поддержку. Кстати, завтра, наверное, и Георгий с братьями подтянутся. Тоже пусть приходят». А после обеда губернатор предложил императорской чете на выбор либо посещение шведского театра, либо прогулку по окрестностям. «Что мы не видели в этом театре?» — высказала свое мнение Мария. «Тем более, что там на шведском языке, наверное, говорить будут». «Шведский достаточно сильно похож на немецкий», — заметил царь. «Но ты права. Конечно, лучше прогуляться на свежем воздухе». Граф Гейден, узнав о выборе своих подопечных, предложил на выбор 3 места в окрестностях, куда можно было прогуляться за не очень длительное время. «На западе у нас есть местечко Эспо», — начал он оглашать список. «Ничего особенного там нет, но рядом большой лесной массив, оборудованный под парк. Если двинуться на север, то там будет Туусула, родина композитора Сибелиуса и художника Халанина». «Не слышал про таких», — ответил царь. «Сибелиус, кстати, приглашен на завтрашнее мероприятие», — сообщил губернатор. «А на востоке от столицы есть местечко Порвоо, знаменитое 2 вещами. Старинной застройкой 16-18 веков, практически не тронутой более поздними вставками, а также замком, где ваш дедушка провозгласил присоединение Финляндии к России». «Мне вот это последнее место больше всего нравится», — тут же отозвался царь, а царица молча кивнула в поддержку его решения. «Тогда решено, едем в Порву. Это примерно 1 час с небольшим. Можно на поезде, можно в экипажах». «На поезде, конечно», — решил за себя и за супругу Александр. «А это вот что за памятник?» — показал он в окно своей спальни. «Так Александру Первому же», — ответил граф. Благодарные финны возвели совсем недавно, в позапрошлом, кажется, году, в память о восстановлении финского парламентаризма». «О как!» — задумался Александр. «Не знал об этом». Прогулка по местечку Порвоо ничем особенным не запомнилась в густейшей Чите. Ну да, старинный городок. Ну да, булыжная мостовая. Но такого же примерно добра в той же Риге было куда как больше. От нечего делать, Александр завел лингвистический спор с губернатором. «Милейший граф», — начал он, — «а почему в финских словах так много двойных гласных букв? Непривычно как-то для русского уха». «Я интересовался этим, Ваше Величество», — с готовностью ответил Гейден. «Дело в том, что таким образом финны подчеркивают протяженность слога, так что на русском языке, например, название этого вот городка читается как «Порвоо», два слога в конце, а финны просто говорят протяжное «Порвоо». «В немецком языке есть что-то похожее», — заметила Мария. «Не совсем», — осмелился уточнить граф. «В немецком диакритические символы над некоторыми буквами означают не длительность звучания, а смягчение. В русском для этого есть мягкий знак, а у финнов вот удвоение гласных». «Любопытно», — ответил царь, и на этом их лингвистические дебаты завершились. Сенат. А на следующий день, как и было распланировано накануне, финская общественность собралась в местный сенат на встречу с верховным правителем России. Губернатор выдал Александру кратенькую справку, кто есть кто среди собравшихся. Из нее царь выделил знакомые фамилии — композитора Сибелиуса, адвоката Свинхууда и собирателя Калевалы Юрия Коскинина. Сыновья Александра во главе с Георгием подтянулись к собранию, как и обещали, но вид у всех них был аховый. Видимо, вчерашний вечер они провели очень бурным образом. «Сядьте подальше и ни во что не вмешивайтесь», — напутствовал их царь перед началом встречи. Главой Сената по Конституции считался генерал-губернатор, а вот его первого заместителя выбирали от местной общественности. На текущий момент это был Стен Карл Тудор, морской офицер, герой русско-турецкой войны 1878 года. Он и объявил выступление императора. Александр легко поднялся по ступенькам на подиум и начал свою речь без шпаргалки. «Господа, соотечественники, коллеги! Я очень рад приветствовать вас всех на берегах Финского залива от лица правящего дома Романовых. Недаром великий поэт Александр Пушкин в своем знаменитом стихотворении отметил просторы Российской империи, начав именно с Финляндии. Помните, наверное, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая. Да, Финляндия — это крайний запад империи. Точнее, северо-запад, что накладывает на этот регион особую ответственность. Именно здесь начинается мост, соединяющий нас с Европой. Край суровой природы и трудолюбивого населения, входящего в дружную семью народов нашей империи. Меня сюда привела случайность», — счел нужным уточнить этот момент Александр. «Авария с кораблем, когда он проплывал мимо Гангута. Однако, как говорится в нашей поговорке, не было бы счастья, да несчастье помогло. Итак, благодаря этой случайности я перед вами, господа, и готов ответить на все ваши вопросы». Собрание оживилось. Народ немедленно начал обсуждать такой поворот. До сих пор верховные руководители страны на прямой контакт с населением не выходили, но руку поднял только один человек из первого ряда. Господин в строгом костюме с гвоздикой в петлице. «Прошу вас», — кивнул Александр. «Только сначала представьтесь». «Карл Фацер, промышленник», — начал он. «Мне, как представителю финских предпринимателей, хотелось бы обозначить основные болевые точки в своей сфере». «Обозначайте, господин Фацер», — улыбнулся ему царь. Он уже сидел на стуле рядом с трибуной со стаканом минеральной воды в руке. «У меня две кондитерские фабрики в Финляндии», — продолжил тот. «Выпускаем очень качественный товар — конфеты, шоколад, печенье». Все это пользуется хорошим спросом не только в Финляндии, и даже не только на остальной территории империи, но и за ее, так сказать, пределами. Примерно треть производимой продукции уходит в Швецию, Германию и Данию. Так вот, моя просьба как плательщика немалых налогов в бюджет страны заключается в следующем. А нельзя ли предприятия, приносящие валютную выручку, освободить от некоторых налогов? Или хотя бы уменьшить их каким-то образом? А вторая просьба заключается в следующем. Хорошо бы повысить ввозные пошлины на товары, аналогичные нашим. Зачем нам иностранные сладости, когда их прекрасно могут делать отечественные производители?» «Очень своевременное обращение». Царь поставил стакан с минералкой на трибуну, встал и продолжил. «Лично обещаю вам, господин Фазер, рассмотреть все ваши просьбы в правительстве страны в ближайшее время». Одновременно он открыл свой блокнот и сделал там соответствующую пометку. «У вас все, господин Фазер? Ну, тогда слово переходит к следующему». И он показал рукой на другого представителя общественности, сидевшего в том же первом ряду, но с противоположного края. «Ян Сибелиус», — представился тот. «Композитор». «Рад видеть представителя творческой интеллигенции», — поприветствовал его царь. «Излагайте, пожалуйста, свои вопросы». «Хотел бы сказать пару слов по поводу финского языка, государь», — вежливо продолжил тот. «Ваш дед, император Александр I, как известно, даровал нашему языку статус второго государственного. Однако, на мой взгляд, и многие в нашей стране наверняка присоединятся к моему мнению, дела с нашим родным языком обстоят далеко не так, как хотелось бы». «А что именно не так с финским языком?» — нахмурил брови царь. «Нет, в целом все нормально», — сразу сдал назад композитор. «Но отдельные детали хотелось бы, так сказать, отполировать. Например, возьмем начальную школу. Русский язык сейчас нам преподают по 5-6 часов в неделю, а финский только 1-2. Или взять прессу. На нашем родном языке издаются всего 2 газеты в столице и 1 в турку, тогда как на русском их 1,5 десятка в стране. Да что с русским сравнивать, даже на шведском языке больше печатной продукции издают. И в театре та же картина. Все почему-то ходят на спектакли, где говорят исключительно по-русски». «Ну, это, наверное, все же проблема финских театров, что в них мало ходят», — флегматично ответил Александр. «Наверное, надо ставить актуальные пьесы и занимать в них талантливых актеров. Тогда будут ходить и к вам. Возьмите хоть Большой театр в Москве. Слышали про него?» «Ну, кто ж не слышал про Большой театр?» — немного смешался Сибелиус. «Там аншлаги, насколько я знаю, вообще на все спектакли, независимо от языка, на котором они исполняются, хоть на итальянском, хоть на немецком». «Тут, скорее всего, вы правы», — сокрушенно покачал головой композитор. «Но относительно школы, газет, все же хотелось бы увидеть какое-то решение проблемы». «Хорошо, господин Сибелиус», — кивнул царь. «Я записал ваше пожелание. Обсудим в ближайшее время. Так, еще есть желающие высказаться?» Руку поднял некто в чесучевом сюртуке из третьего ряда. Александр сделал ему приглашающий жест. «Меня зовут Ирье Коскинин», — сказал тот, поднявшись со своего места. «Вот как», — ухмыльнулся царь. «Имя и фамилия почти одинаковые». «Да, так сложилось», — не стал тот углубляться в подробности. «Я начальник духовной экспедиции Сената и основатель партии старофиннов». «Вот как», — озадачился Александр. «А что, есть и младофинна?» «Конечно, государь», — быстро отвечал Коскинин. «Мы придерживаемся консервативных взглядов на вещи, а младофинны в противовес нам фиксируются на демократических принципах». «Понятно. Это примерно как в Британии, Виги и Тори. Одни за аристократию, другие за буржуазию». «Да, почти так. Мой вопрос связан с предстоящими выборами в Государственную Думу». «Слушаю вас, господин Ирье, с большим вниманием». Царь даже встал и снова зашел за трибуну. «Так вот, относительно нашей фракции старофинов и вообще финского сената», тут же продолжил Коскинин. «Грядут выборы в Госдуму, а по регламенту Финляндии один депутат выбирается от большего числа избирателей, чем в той же соседней Карелии. Мы, если честно, не понимаем такой дискриминации. К тому же можно добавить и то, что нет никаких намеков на дублирование всех будущих документов Думы на языке национальных окраин». «Про избирательные квоты вопрос актуальный», — кивнул Александр. «Я сразу же по возвращении в Петербург передам его в избирательную комиссию. А вот относительно той части вашего выступления, которая касается переводов, я готов подискутировать». «Давайте подискутируем», — лихо поднял перчатку Коскинин. «Вы знаете, сколько народностей со своими языками проживает в России?» «Если честно, то нет». «Вот здесь присутствует полномочный представитель правительства по вопросам национальностей. Он даст справку». Александр протянул руку в сторону безмятежно смотревшего в окно Георгия. Николай толкнул его в бок. Тот понял свою оплошность и тут же встал. «Да, конечно. Готов выдать необходимые справки в полном объеме», — быстро проговорил он. Всего на данный момент в Российской империи насчитывается 152 народности, но свои отдельные языки есть только у 113 из них. Самые большие ветви — это великороссы, малороссы и белороссы. На них приходится 69% всего населения. На все языки народов империи предлагаете переводить документы, господин Коскинин? Ехидно осведомился царь. На все 113? Ну что вы, государь? Тут же открестился тот. Только на основные. К ним, кроме русского, вполне можно отнести финский и польский. Боюсь, среднеазиаты и евреи с вами не согласятся. Задумчиво ответил Александр. «Ну хорошо, я понял вашу мысль и постараюсь ответить что-то внятное до конца этого года». Остальные вопросы были совсем уж мелкими и незначительными, поэтому собрание свернули через полчаса после въедливых замечаний Коскинина. А вечером царская семья погрузилась на штандарт и отчалила в сторону Кронштадта.